Глава 13. Жизнь шла своим чередом. В какой-то момент мне даже показалось, что все вернулось на круги своя. Я работала, обедала с деловыми партнерами, давала интервью и генерировала новые идеи. Все было здорово, однако так считали не все. В съемной элитной квартире в центре Москвы одного отнюдь немолодого мужчину никак не оставлял вопрос моей личной жизни. И одним прекрасным вечером он решил поделиться размышлениями со своей дамой сердца. Если так можно назвать этот диалог. «Борь, что случилось? Ты который день сам не свой. На работе вроде все хорошо, у нас с тобой тоже никаких разногласий. Из родителей переживаешь?» «Да нет, вроде». Мужчина шумно выдохнул и закинул руки за голову. «Из-за них тоже, конечно, но дело в другом». «В чем? Расскажи мне. Со мной ты можешь говорить обо всем, я всегда пойму и поддержу тебя». Наверное, если бы Марина знала, о чем, вернее, о ком пойдет речь, она бы так никогда не сказала. Но она не знала. Оля странно ведет себя в последнее время. В понедельник она общалась с одним из инвесторов, и, кажется, это было неформальное общение. «Ты думаешь, она может замышлять что-то против компании?» Девушка отреагировала так бурно, будто только и ждала момента, когда можно будет обвинить меня в каком-нибудь злом умысле. «Да нет, он ее на свидание пригласил, она согласилась». «А в чем тогда проблема? Я не понимаю». «Не будь Марина такой наивной, или будь она хоть немного старше и опытнее, она бы поняла, в чем именно состоит проблема. Ее проблема. Но она не поняла». «Да просто сначала Кирилл, теперь Дамир. Она собралась с ними обоими отношения строить». «Какое это вообще имеет значение? Это ее личная жизнь. Пусть хоть с 10 сразу встречается». «Она мне не чужой человек, пойми. Я переживаю за нее». Стоило заметить, что переживал в тот момент Борис совсем не за меня. Он знал, что со мной ничего не случится, даже если я вступлю в отношения с Кириллом или Дамиром, или даже обоими сразу. По мужскому самолюбию моего мужа бил тот факт, что я смогла отправиться после его заявления о разводе, что снова начала думать о мужчинах, уже не о нем. Да, Борис почти месяц состоял в официальных отношениях с молодой девушкой, но то были его отношения. Возможно, мужчина думал, что я еще не скоро обзаведусь ухажерами, а может быть, он теплил надежду, что и не обзаведусь вовсе. Вдруг она делает это все, чтобы позлить меня, вызвать мою ревность. Она сказала, что не против подать документы на развод раньше, чем через месяц. «Серьезно? Это же просто замечательно!» Марина подскочила со своего места и запрыгнула к мужчине на колени. Ее сознание рисовало картинки скорой свадьбы. Девушка была уверена, что в тот же день, когда заявление о расторжении брака будет подписано, они с Борисом понесут заявление на регистрацию брака. Наверняка в самых потаенных уголках сознания у Марины уже был готовый образ невесты. Пышное белое платье, длинная фата и обязательно жемчужная диадема. «Если раньше подадите заявление, раньше разведетесь, и ты совсем скоро будешь свободным мужчиной. Я наконец-то смогу без зазрения совести называть тебя своим мужчиной». «Нет, Марина, здесь что-то не то. Ее единственным требованием было подать на развод через месяц, а теперь она согласна пойти в ЗАГС хоть завтра. Что-то случилось, я точно знаю». «Конечно, случилось. Она поняла, что ты любишь другую девушку, что у тебя своя жизнь, а у нее своя. А блажь про развод через месяц — всего лишь условия обиженной женщины. Но тебе ведь невыгодно так думать, да? Нужно обязательно найти причину, по которой нельзя отпустить жену из своей жизни. Если так не хочется, можешь вообще с ней не разводиться». Не знаю, чем закончилась та ссора, но вряд ли чем-то хорошим. То ли мой муженек и впрямь был так глуп, что делал подобные заявления в присутствии своей девушки, то ли Марина была такой настойчивой, что заставляла Бориса бояться момента развода со мной. Да и не волновало это меня, если честно. Я в своем загородном доме собиралась на свидание с мужчиной. Не мужчины моей мечты, конечно, но тоже вполне себе неплохим вариантом. «Галина Яковлевна, какая подвеска сюда лучше, золотая или та, что с сапфиром?» Смени рубашку на черную кофточку с объемными рукавами и надень жемчужную нить», — отрешенно произнесла свекровь, уплетая шоколадное мороженое прямо из ведерка. «Странно признавать, что женщина в растянутом махровом халате, поедающая мороженое в столовой ложкой, права в вопросе стиля. Но спасибо. Так действительно лучше». «Обращайся». «Ничего, что я оставляю вас одну». Я виновато взглянула на женщину, но она только высокомерно хмыкнула. Несмотря на затянувшееся подавленное состояние, Галина Яковлевна не теряла хватки и не собиралась признавать, что сейчас не в лучшей своей форме. Каждый вечер она убеждала меня, что может собрать целую очередь из ухажеров, заставить мужа ходить за ней на цыпочках, если захочет. Но она не хотела. И вечер за вечером садилась на диван с немыслимым количеством еды в руках, чтобы посмотреть серию турецкого сериала. «Ты действительно рассматриваешь этого Дамира как мужчину? Он показался мне старым, скучным и невежливым». «В тот вечер он просто перебрал», — поспешила я заступиться за своего кавалера. «Я ничего не обещала. Просто ужин, чтобы развеяться самой. Если ничего не выйдет, я могу просто уехать». «А что насчет Кирилла? Завтра он приглашал на ужин, помнишь?» «Мы с вами это уже обсуждали. Между нами ничего нет и не будет. А ужин — ваша инициатива. Я вообще не уверена, что он помнит и придет». «Оля, Оля, скоро 40 лет, а ума так и нет», — сокрушилась свекровь и вышла из комнаты. Я не поняла, что значила ее фраза, но думать было некогда, потому что под окнами уже ждало такси. Я была даже рада наконец-то поехать не на машине. Ощущение отсутствия ответственности и возможность пригубить немного хорошего вина грели душу. Китайский ресторан находился в самом центре города и пользовался огромным спросом. Столик здесь нужно было бронировать за несколько недель, а в периоды праздников — и за несколько месяцев. Я бывала здесь всего пару раз, несмотря на то, что всей душой любила китайскую кухню. Все-таки большое количество народу и необходимость планировать поход в ресторан за 2 недели — не для меня. Но, наверное, это место стоило того, чтобы потрудиться попасть сюда. Здесь царила классическая атмосфера Востока. Минимализм выдерживался во всех немногочисленных деталях. В зале приятно пахло кухней, пряностями, но ароматы были ненавязчивые. Они лишь подогревали аппетит гостей. За столиками сидели импозантные мужчины и роскошные женщины. Между ними велись светские разговоры. Никто не думал повышать голоса или говорить о чем не говорят в высшем обществе. «Присаживайтесь, пожалуйста. Меню и винная карта. Могу принести что-то для вас прямо сейчас?» «А...» Я мельком глянула на молодого официанта и растерянно разблокировала свой телефон. От Дамира висело сообщение с извинениями. Он попал в пробку и опаздывал на полчаса. «Пакет с креветкой и манго, пожалуйста, и бокал белого вина». «Ожидайте. Приятного вечера». После полученного сообщения вечер сразу стал неприятным. Я не любила опаздывать и не любила тех, кто опаздывает. Да, кто-то скажет, пробки — это не зависит от человека, пробки не зависят, а вот время выезда навстречу зависит. Почти всегда можно сделать так, чтобы не опоздать, особенно если встреча важна для тебя. Я коротала полчаса в одиночестве с бокалом приторно-сладкого вина и приятной свежей закуской. В общем-то, время наедине с собой мне всегда нравилось, но как-то странно сидеть здесь в ресторане в одиночестве, когда вокруг все по парам. Впрочем, один столик через проход пустовал. Наверняка кто-то забронировал его и вот-вот появится в зале. Наверняка прекрасная пара, которая решила позволить себе расслабиться в середине недели. Нет, похоже, что не пара. Вслед за молодой хостес по проходу зала ресторана шел Кирилл. Я бы могла списать это на удивительное совпадение, однако мужчина смотрел на меня так, будто ничуть не был удивлен увидеть здесь. Да, он определенно знал, где, с кем и во сколько я буду ужинать. «Приятного вечера», — ровно произнес он, поравнявшись со столиком. «Для свидания за столиком не хватает второго человека». «Он задерживается», — с полуулыбкой произнесла я. «Неожиданное совпадение, да? Из 1000 ресторанов во всей Москве мы пересеклись за соседними столиками». «Просто удивительно. Присоединяйся, если твой спутник не соизволит появиться. Я сегодня один». Я проводила Кирилла недобрым взглядом и еще раз проверила телефон на предмет оставленных сообщений. Но их не было. Паке было съедено, два бокала вина выпиты, и даже Корнев доедал свой салат с морепродуктами, когда Дамир только-только появился в зале ресторана. Он выглядел жутко взволнованно и смотрел на меня извиняющимся взглядом. Действительно искренне раскаивался. И, может быть, это свидание еще можно было спасти приятным разговором или обсуждением общих тем, если бы не Кирилл за соседним столиком. «Я считаю, что в нынешних обстоятельствах нам стоит обращать внимание на Восток, сотрудничать с азиатскими поставщиками, налаживать связь с Китаем, Японией, Кореей». Дамир говорил умные и интересные вещи, но я не могла сосредоточиться на них. Кирилл не отпускал меня. Его взгляд не сходил с меня, даже когда мужчина ел или пил. Стоило мне отвести глаза на своего собеседника, как какая-то невидимая сила заставляла переключить внимание на обладателя серых глаз. Из-за этого я почти весь вечер молчала или отвечала не впопад. Наверное, это не скрылось от Дамира. «Может быть, хочешь десерт? Говорят, что кокосы с шоколада с манго — настоящее творение здешнего повара». «Нет, нет, благодарю, но я не хочу». «Ужин не задался, да?» Я тяжело вздохнула и подняла виноватый взгляд на мужчину. Но даже в попытках извиниться за это неловкое свидание боковым зрением я косилась на Кирилла. Он смотрел на нас, не стесняясь. Вернее сказать, смотрел на меня и, кажется, коварно улыбался. «Дамир, ты замечательный человек. Но я, наверное, просто не готова сейчас смотреть на мужчин, как на мужчин. Прости, но я не могу ничего говорить и обещать, чувствуя то, что чувствую». «Тебе не за что извиняться», — поспешил заверить мой спутник. «Я все понимаю. Спасибо за чудесный вечер. Ты потрясающая женщина. И если судьба даст нам возможность поужинать через какое-то время, буду рад попытаться очаровать тебя еще раз». Я благодарно улыбнулась, попрощалась и спешно покинула ресторан. Мне хотелось уйти побыстрее. Не знаю, почему я решила, что Кирилл пойдет за мной, но мне казалось, что именно так он и поступит. Так что в незастегнутом пальто я торопилась перейти улицу, чтобы поймать такси, или успеть вызвать машину через приложение, пока этот коварный человек не настигнет меня. Но я не успела. Сбежала со свидания. Раздалось над ухом, и меня резко дернули в узкий безлюдный переулок. Откуда такое вообще в центре столицы? По моим личным подсчетам, ты не успел заплатить за свой ужин. Так и есть. Совсем просто ответил Кирилл, сжимая меня крепче в своих объятиях. «Владелец мой хороший товарищ, простит эту оплошность за бутылку дорогого виски». «Зачем ты пришел в ресторан? Ты специально испортил мне этот вечер?» «Допустим, специально». Мужчина даже не попытался оправдываться, лишь самодовольно ухмыльнулся. «Что? Зачем?» «Потому что я не хочу, чтобы ты ходила с кем-то на свидание». Другого способа дурак намекнуть на это не нашел. «Извини, но мне хватает мужа, который лезет не в свое дело, то бишь в мою личную жизнь. В твоем одобрении я точно не нуждаюсь. Отпусти меня в конце концов». Я попыталась вырваться из стальной хватки, но сделала только хуже, потому что теперь оказалась спиной к мужчине, сжимаемая в его объятиях. Он дышал мне прямо в шею, обжигал своим дыханием и согревал теплом тела. Мы были так близко, что я позабыла об одежде между нами и, кажется, чувствовала каждый изгиб тела, прижимающегося ко мне крепче и крепче. «Ты не поняла меня?» — прошептал Кирилл на ухо, накручивая светлый локон моих волос на свой палец. «Я хочу, чтобы ты ходила на свидание со мной». «Что ты сказал? То есть...» Уже спокойнее, очень медленно Я убрала руки мужчины со своей талии и повернулась лицом к нему, чтобы заглянуть в глаза. Кирилл не шутил и не издевался. Несмотря на улыбку на лице, он был серьезен и говорил со всей ответственностью. «Подожди, ты серьезно?» «Нет, мы же все обсудили. Это был просто секс. Мы теперь коллеги и вообще...» Договорить я не смогла, потому что наглый поцелуй перебил поток слов и смел остатки разума. Я не могла сделать ничего. За меня все делали губы этого мужчины. Они терзали, пытали этой сладкой пыткой и заставляли прогибаться в спине, лишь бы быть ближе к столь желанным ласкам. «И вообще можно повторить», — сказала я смеющимся голосом, когда Кирилл отстранился, тяжело дыша. «Вызовем такси?» «Я живу в 2 минутах ходьбы». Кирилл кивнул куда-то в сторону и начал застегивать пуговицы на моем пальто. «Что ты делаешь?» «А много вариантов. Не хватало еще заболеть тебе. Будут сопли, получишь». «Ну, это же я старше на 7 лет. Это я должна вести себя как родитель». Кирилл рассмеялся и схватил меня за руку, уводя в направлении жилого комплекса. У мужчины была квартира в современной многоэтажке. Закрытый двор, чистый лифт, цветы в подъезде. Все в стиле дорогой Москвы. Мне было жутко интересно, как выглядит квартира успешного дизайнера. И я была приятно удивлена, когда Кирилл пригласил к себе, а не предложил снять номер в отеле. «Экскурсию и разговоры после, хорошо?» — уточнил хозяин квартиры, как только входная дверь хлопнула, а в коридоре зажегся тусклый свет. Глядя на лицо столь желанного в эту секунду мужчины, я лишь согласно кивнула и скинула с себя пальто к ногам прямо в коридоре. Что я творила? Понятия не имею. Никогда раньше за мной не было замечено такого желания. Но сейчас я просто не могла сдерживаться. Мои стоны наполняли квартиру, пальцы в сладких судорогах сминали шелковые простыни. Тело подчинялось умелым ласкам и откликалось на каждое прикосновение. Я наслаждалась этим мужчиной и позволяла ему наслаждаться нами. «Сейчас как будто даже стыдно, что не предложил тебе чаю», — посмеиваясь, сказал Кирилл, когда мы лежали на шелковых простынях и смотрели в потолок в попытках прийти в себя. «Час назад было не до чая, но сейчас он будет очень кстати, чтобы разговор шел легче». «Давай поговорим прямо здесь, не вылезая из кровати». «Кирилл, что ты творишь? Щекотно!» Я смеялась, потому что мужчина, покрывая поцелуями мои ноги, поднимался выше и выше. «Я же серьезно. «И я серьезен в своих намерениях. Мы взрослые люди, и ты мне нравишься. Почему бы не заниматься тем, чем занимаются взрослые люди, когда нравятся друг другу?» «Мы только что занимались этим». «Я о свиданиях, о совместных ужинах, походах в кино, вылазках за город, разговорах по телефону ни о чем. Но секс, нужно заметить, у нас тоже отличный». Я поднялась на локтях, чтобы заглянуть Кириллу в глаза. Он смеялся надо мной или говорил серьезно? Но на лице у мужчины не было и тени сомнения. Один взгляд говорил о том, что он готов держать данное им слово. «Я даже не знаю, что сказать. Все эти свидания, романтика... Не уверена, что готова к этому». «Оль, я прошел через развод и ответственно заявляю, что ты не проснешься одним прекрасным утром с осознанием, что готова. Нужно просто начать. Я не давлю на тебя, нет, но прямо заявляю о своей симпатии и предлагаю сходить на свидание». «Забавно, после 2 совместных ночей». Я усмехнулась. «Если это ни к чему меня не обяжет, можно попробовать, но это не отношения. Просто свидания, разговоры, прогулки». «Я и не думал. Это будет легко». Теперь смеяться пришла очередь Кирилла. Он очень просто украл у меня мимолетный поцелуй и перекатился на другую сторону кровати, чтобы натянуть шорты на голое тело и отправиться на кухню делать для нас чай. У меня была прекрасная возможность поваляться несколько минут на шелковых простынях в полутемной комнате, рассмотреть серый потолок со светодиодными лампами, подумать о происходящем. Единственное и, пожалуй, самое важное, что я поняла для себя, я счастлива. Чай готов, и у тебя, кажется, звонит телефон. Чёрт! Надев первое, что попалось под руку, мужскую рубашку, я бросилась в коридор, где валялась моя сумочка с телефоном внутри. 7 пропущенных от Галины Яковлевны. Что-то наверняка случилось. Если бы что-то случилось, она бы позвонила в скорую или пожарную, а не разрывала твой телефон. Не суетись. Кирилл нежно поцеловал меня, оголив плечо от рубашки, пока я спешно набирала номер свекрови. Ты такая сексуальная в моей одежде. Не сейчас. Галина Яковлевна, что у вас случилось? Что-то с вами? С домом? С моей невесткой. Это не путевое. Представляешь, кажется, переспала с инвестором. Иначе как объяснить, что в начале 12-го ее нет дома? Я зажмурила глаза от стыда, но не смогла скрыть улыбки. Чувствовала себя 15-летней школьницей, которую отчитывает мать за то, что та пришла домой на час позже положенного. «Чего молчишь? Ты там каким местом думала?» «Галина Яковлевна, точно не головой», — хитро произнес в динамик Кирилл. «Кирюша?» «А, вы... Я помешала?» Голос свекрови в момент изменился, стал бархатистым, тихим, довольным. «Я тогда позже позвоню, а лучше вообще звонить не буду». Я не успела сказать что-либо, как Галина Яковлевна сбросила звонок. А наглый мужчина, довольно улыбаясь, протянул мне кружку ароматного чая. Ругаться не было смысла. Я лишь тихо рассмеялась и сделала большой глоток вкусной горячей жидкости с ароматом жасмина. «У тебя красивая кухня». Я разглядывала пространство несколько минут и пришла к выводу, что здесь действительно здорово. Минималистично, но совсем не банально. Просторно, однако кухня выглядит функциональной. Пространство не захламлено, но это не мешает уюту царить здесь благодаря милым деталям. «Не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно, но здесь просто шикарная ванная. Хочешь, покажу тебе квартиру?» «Да, очень». Кирилл взял меня за руку, переплетая наши пальцы, и повел из кухни. Это было так странно. Он в шортах на голое тело, я в его тонкой рубашке. У нас в руках чашки с чаем, и мы ходим по квартире, разглядывая интерьер и обсуждая детали. Мужчина жил в прекрасной трехкомнатной квартире, очень просторной и светлой. Мне нравилось здесь буквально все: от большого книжного шкафа с произведениями классиков в оригинале до орнамента прикроватного коврика. Наверное, иначе в квартире дизайнера быть не могло. Но это была не серая типичная квартира, каких сейчас полно. Здесь не было места ахроматичным тонам, скучному минимализму, избитым декорациям. В каждом штрихе чувствовались вкус, профессионализм, особый шарм хозяина квартиры. «А это моя гордость. Чудесная ванная». «Боже мой!» Я не смогла сдержать возгласа восторга, потому что увиденное было достойно большего, чем одной фразы. Эту ванную комнату можно было выставлять в Эрмитаже или Лувре как произведение искусства. Поставив почти пустую кружку на ближайшую полку, я прошлась босыми ногами по теплой коричневой плитке к акриловой ванной, которая стояла в самом центре. В нескольких шагах от нее была душевая кабина, точнее говоря, стеклянная стена, которая отделяла часть ванной комнаты, оборудованную душем. «Это растения? Живые?» По обе стороны от стеклянной стены росли какие-то причудливые не то камыши, не то декоративные цветы. Они вписывались в общую картину и делали ванную особенно живой. «Это прекрасно. Я официально влюблена в это место». «Мне начинать ревновать тебя к ванной?» «Возможно, потому что это любовь с самого первого взгляда. Бывало такое, что девушки возвращались в твою квартиру только ради этого места? Хотя чего я спрашиваю, конечно, бывало». «В этой квартире не было девушек». «Серьезно?» Кирилл утвердительно кивнул и повернул меня за талию лицом к зеркалу, чтобы я могла видеть, как очень медленно, одну за другой, он расстёгивает пуговицы на рубашке. «Мне льстит, что я у тебя первая женщина в этой ванной». «Лишим это место сексуальной девственности?» «Почему бы и нет?» Одно ловкое движение мужчины, и ванна стала наполняться горячей водой, пока мы целовались, присев на ее бортик.